Глава 21. Человек в плаще. Неплохое утро, хороший день, странный вечер. Именно так можно было охарактеризовать мое расписание. Ни дня без проблем, хотя чего это я? Привык, да и мое нытье только для галочки. Такой судьбе любой бы позавидовал. Но сейчас дело не в странном вечере, нет. Это закончилось в тот момент, когда я увидел копию особняка, сделанную угольками. А вот что было потом... Мои бойцы успели отскочить в разные стороны, но все же их немного задело взрывной волной и отбросило. Комета перед столкновением с землей слегка замедлилась. Но все равно на месте приземления получился небольшой кратер. «Миша, это тот, кто сбил Кутузова», — подтвердил слова моей помощницы князь. Лора включила мне глазки, и под кучей пыли появилась мужская фигура. Когда незнакомец махнул рукой, пыль моментально рассеялась, и из кратера к нам вышел человек в мантии и капюшоне. «Кто ты?» — первым спросил Есенин. От него исходил такой мощный поток силы, что даже не верилось. «Это реально?» «Лора, кто это?» «Не вижу. Мантия — один сплошной артефакт, скрывающий личность. Не только визуально, но и со всех сторон». «Эх, зря ты вышел погулять, князь. Я не к тебе, а к нему». Незнакомец ткнул в меня пальцем. «Рука вполне человеческая, значит, не монстр, хоть мы и не могли его скопировать». «Боюсь себя огорчить, кто бы ты ни был. Но это моя территория. Вторжение чужаков я ой как не люблю», — проговорил Есенин. Он и впрямь выглядел впечатляюще. Его глаза горели белым светом со сверкающими молниями. Волосы шевелились от избытка силы и энергии. Все пространство буквально резонировало рядом с ним. «Великий князь Есенин, отец того самого Александра Есенина. Многие его считают сильнейшим». Незнакомец наклонил голову набок. «Конечно же, после отца». «Еще раз спрашиваю, кто ты такой?» «Тише, князь. Не стоит волноваться. Ты уже не молодой, бравый воин империи. Еще давление подскочит, глядишь, и сердечко остановится». Под капюшоном вспыхнули два огонька, и они светились черным светом. Нихера себе. «Слишком много в последнее время этот молодой граф доставляет проблем». «Протокол «Титан» активирован, Миша. У тебя 30 секунд, если этот... это... нечто захочет с тобой подраться», — сказала Лора. «Что мне делать в эти 30 секунд?» — поинтересовался я. «Бежать». «А что с князем?» «Думаю, он не пропадет». «А с угольками?» «Он их трогать не будет. Да даже если и убьет, их астральные тела все равно останутся в хранилище. Можем смело отступать, как только выпадет шанс». «Какой процент выживаемости князя?» «Миша, он же...» «Это приказ. Какой шанс, что он погибнет?» 50%. Пока я вел внутренний диалог, загадочный человек в капюшоне продолжал болтать. Угольки к этому времени очухались. Поняв, что перед ними враг, они начали потихоньку окружать его. Я отдал им приказ держать позиции. Скорее всего, они не справятся, даже если нападут все разом. «Я убью его», — указал на меня человек в капюшоне. «И можете дальше жить, поживать». «Пора», — выкрикнула Лора. «Лучший шанс». «Мы не побежим». Я это понял еще в начале. С Лорой надо бы потолковать по поводу трусости, хотя, скорее всего, программная часть, которая гласит «защищай носителя», чтобы не случилось. Хорошо, что она не активировала протокол «Сердитый», иначе я бы отключился. Надеюсь, такого нет. «Миша, это смертельно!» — кричала Лора. «Если ты не будешь со мной заодно, я тебя отключу!» — разозлился я. «Ты моя помощница! Сделай все, чтобы мы победили!» «Хорошо. Протокол «Титан» аккумулирует всю энергию и дает прирост силы пропорционально количеству запасов. При сокращении времени увеличивается и одномоментная сила». «Понял. Значит, поэтому ты дала мне 30 секунд. А сократить время можно? Думаю, да, но... Выполняй, у тебя 10 секунд. Есенин не стал болтать, а просто пошел к противнику. «Зря, князь! Ой, как зря!» — усмехнулся мужчина и выставил руку. На кончике пальцев появились маленькие черные шарики. Они сорвались с его ладони и рванули к Есенину. Но князь только ухмыльнулся и отмахнулся от них, точно от мух. «Забавно. Давно я не видел эту магию». «Очень хорошо», — похлопал ему противник. «Вы оправдываете слухи, что о вас ходят. Великий воин, один из 20 тех самых, жути нагоняет». «Не буду спрашивать, откуда ты знаешь. Плевать!» — Есенин подходил все ближе. «Ты сейчас умрешь». «Забавный ты», — незнакомец расставил руки в стороны. «Ну давай, покажи силу великого рода». Сергей Александрович сжал кулак и ударил врагу точно в грудь. От такого удара противник рисковал не просто сложиться пополам. Ему бы пробило грудь на вылет и разорвало на части. И так оно и произошло. Тело разметало на сотни мелких ошметков. Есенин только отряхнулся от кусков плоти и сплюнул. Посредственность. Только языком чесать умеет. Его аура потихоньку начала тускнеть. Но мое чутье било тревогу. Волосы на затылке встали дыбом. Еще ничего не кончилось. «Еще один хороший удар, князь!» — раздался за моей спиной голос. «Сзади!» — крикнул Есенин. Дважды повторять не пришлось. Я в одно движение вытащил меч и, полагаясь на траекторию от Лоры, атаковал. Но враг был ближе. Он схватил меня за шею. Болванчик успел сомкнуться на моей шее, и враг схватился за детальки. «Ты слишком много себе позволяешь», — прорычал он. «Он прорывается в хранилище», — сообщила Лора, активируя все системы защиты. Есенин не двигался. Одно движение, и будет хуже. Однако враг все равно не собирался оставлять меня в живых. «Лора, подготовь ментальных тварей, и пусть нападают неожиданно». «Они еще не прокачаны». «У нас нет выбора. Как только он попадет в хранилище, всех тварей на него. Активируй протокол». Все произошло в мгновение ока. Лора открыла хранилище, и враг запустил туда свои лапы. Но и я не прост. Сунулся он в буферную зону для таких умников, как он. Стоило ему сунуться туда с головой, как на него набросились дракониды, способные уничтожить астральное тело любого чужака. Они еще недостаточно окрепли, но числом могли легко сладить. И это сработало. Они заполнили его астральное тело и проникли в хранилище. Хватка на мгновение расслабилась, враг замешкался. Вот он шанс. «Врубай! Энергию в клинок!» «У тебя 10 секунд». Лора вывела таймер. 1. Я резким движением выхватил меч, напитанный энергией под завязку, и рубанул по руке противника. Пнул его ногой и, оттолкнувшись, сделал перекат назад. 2. Рывок вперед и уворот от черного сгустка, который сорвался с пальцев противника. Удар по ногам. 3. Соперник подпрыгнул и, перевернувшись в воздухе, попытался нанести удар сверху, но увернулся и ударил сам. 4. Отрастив отрубленную руку, противник сгруппировался и подорвал нас. Примерно как мой болванчик, но взрыв вышел в несколько раз мощнее, а я в эпицентре. 5. Меня откинуло на приличные 10 метров. Спасибо болванчику и ускоренной регенерации, которая сжигала энергию как сумасшедшая. Эх, пропал новый апгрейд. 6. Как очухался и вскочил на ноги, Есенин с противником бились не на жизнь, а на смерть. От вспышек заклинаний в глазах рябило, а я и так был под допингом протокола. Эх, с кратковременной силой выиграть даже мировую универсиаду не составило бы труда. 7. Незнакомец ударил по князю. Есенин отлетел в дом, который построили угольки. 8. «Ты мешаешь!» — выкрикнул незнакомец и выхватил меч. По руке Герди потекла темная энергия и окутала клинок. Он увеличился в размере и превратился в большой тесак. Он прыгнул. «Он хочет убить Есенина!» — крикнула Лора, показывая траекторию. «Сука, не успеваю!» 9. Откидывая каменные плиты, Есенин выбрался из-под обломков. Времени в обрез, враг чудовищно силен. Тот был уже на подлете, и еще чуть-чуть, и меч разрубит Есенина пополам. Болванчик попытался встать между ними, но клинок прошел насквозь. «Лора, энергию в удар!» Мне ничего не пришло в голову, кроме как выставить руку, сжать и разжать кулак. Это сработало. Клинок ушел в сторону. Враг удивленно посмотрел на меня. 10. Яркая вспышка ослепила меня, а протокол «Титан» еще работал. «Миша, энергии нет!» — со страхом в голосе выпалила Лора. «Что делать?» Ноги подкосились. Тело отяжелело так, словно на меня навалилась тонна песка. Даже моргать больно. Если этот упырь решил убить меня, то хрен я так дамся. Если умирать, то только по моим правилам. Если и умру, то заберу его с собой. На то имелись особые директивы. «Забавная у вас тут вечеринка, господа», — раздался знакомый голос. «Но я любитель немного других танцев, отец». Лора включила видео с болванчика. Саша Есенин стоял между Сергеем Александровичем и человеком в капюшоне. В его руке меч, которым он отбил клинок врага, горел светом. Казалось, он полностью состоит из света. Человек в капюшоне отскочил, спасаясь от сразу двух врагов. Момент упущен, а против него двое мощных магов и я. Но мне сейчас хотелось драться меньше всего. Хорошо, что внутри зоны восстановления происходит гораздо быстрее. Энергия наполняла меня. И вот я уже мог шевелить головой, немного руками и ногами. Получилось сесть, чему я был исключительно рад. Лисенок стоял между мной и врагом, расставив лапки в стороны и распушив хвост. «Ха, какой боевой! Хвалю!» «Надо же! Не как Александр Есенин! Неожиданно!» — с презрением в голосе проговорил незнакомец. «Почти вся семейка в сборе». «Почему же почти вся?» Алиса Викторовна Есенина стояла в боевой броне за их спинами. В руке огромный тесак с цепью. «Надеюсь, ваш младший Антон не появится из ниоткуда», — усмехнулся человек в капюшоне. «Знаешь, наверное, я бы дал тебе уйти». Александр подал руку отцу и одним рывком достал его из руин. «Но уже не могу. Ты хотел убить моего товарища по группе. И самое главное, что ты хотел убить моего отца». Его аура вмиг вышла наружу. Белое свечение отдавало красным и даже черным, как у его противника. «Саша, успокойся!» — выкрикнул Сергей Александрович. Но Александр и ухом не повел. Яркая вспышка, и он в 30 сантиметрах от врага. Рука готовится схватить его за шею, но человек в капюшоне просто растворился в воздухе, а затем возник сбоку. «Надо же, Саша! Ты такой же удивительный человек!» И незнакомец показал большой палец. «Что ж, вынужден вас покинуть. А с тобой?» Он повернулся ко мне. «Мы еще непременно встретимся. Ты меня удивил, Кузнецов. Отец бы тобой гордился». «Ага, буду ждать с нетерпением». Я тоже показал ему средний палец. Это все, на что я сейчас был способен. «Кто сказал, что ты теперь уйдешь?» Сергей Александрович появился за спиной у незнакомца. «Мой сын прав. Ты умрешь». «Смешно. Может, поспорим?» Хохотнул незнакомец и щелкнул пальцами. Через мгновение пустая мантия упала на землю. Все в недоумении посмотрели на тряпку, а потом на меня. «Это кто?» — почесал рукояткой меча подбородок Саша. «Да хрен его знает!» — прокряхтел я. Тело ужасно болело. «Хорошо, что банкет не завтра. Возьму денек на отлежаться». «Это тот, кто сбил Кутузова», — пояснил Сергей Александрович. «Он хотел убить Мишу». «Вот как?» — удивился Саша, и на его лице появилась улыбка. «Это же замечательно! Просто замечательно!» И он начал кружиться, расставив руки в стороны. И тут с тесаком наперевес ко мне подошла Алиса Михайловна и подхватила под руку. «Лора, дай-ка анализ». У меня перед глазами тут же заскакали отчеты и графики. Ничего нового. Тело в критическом состоянии. Каналы вообще в кашу. Восстановление займет время. Надеюсь, быстро. Лора это может. Угольки стояли рядом и не понимали, что делать. Пришлось успокаивать их, чтобы они не думали, что подобное происходит часто. «Усмири своего монстра!» — усмехнулся Саша, подходя ко мне. Лисенок продолжал шипеть и топорщить хвост. Когда подошел Есенин, рыжий комочек отважно прыгнул на его ногу и начал кусать ботинок. «Ох, какой деловой!» — Александр поднял его за шкирку. «Ты хоть знаешь, сколько стоят эти ботинки?» Он поднес его слишком близко к лицу и получил лапой по носу. «Саша, аккуратно!» — прикрикнула Алиса Владимировна. «Смотри, он тебя поцарапал!» Я и Сергей Александрович посмотрели на Сашу. Он провел рукой по щеке и уставился на красные капельки на пальцах, а затем рассмеялся. «Надо же! Вот уж не думал, что меня способен поранить такой мелкий... А откуда он у тебя, Миша?» «Нашел». «Ясненько». И он продолжил с интересом смотреть на шипящего лисенка в смешном комбинезончике, пока мы с Алисой Владимировной не подошли к нему и не забрали рыжего. Тогда он успокоился. «Пройдемте в дом», — предложил, наконец, князь, осматривая одежду. «Вот урод, порвал халат». «Сережа, ну ты чего? Мы же не одни», — фыркнула жена. «Выбирай выражение». «Ой, простите, Михаил», — он улыбнулся и закатил глаза. «Вот нехороший человек непривлекательной наружности попортил мне вечернее одеяние. Так лучше?» «Фи», — только и сказала Алиса. В доме мне предложили поесть и восстановить силы. Слуги принесли лекарские артефакты, благодаря которым я быстро восстановился. «Так, может, кто-нибудь мне объяснит, что случилось?» — поинтересовался Саша. «Я направлялся в Широкого на вечеринку, даже решил заранее приехать». «Я думал, ты будешь с графиней Кутузовой», — сказал я. «Не, она отказалась, мол, приедет завтра», — пожал Саша плечами. «Прихожу домой, и мало того, что вижу маму с моим любимым тесаком, так еще и за стеной какой-то сюр». Князь рассказал ему подробности, не упустив даже, что угольки таскали трупы монстров. «Надеюсь, никому не надо говорить», — посмотрел на меня Сергей Александрович, «что все, что произошло, должно остаться тайной. В особенности касается тебя, Михаил. Я замолвлю за тебя словечко. Мне пока неизвестно, зачем ты нужен этому человеку, но одно можно понять точно — это не последняя ваша встреча. Сейчас тебе повезло, что мы оказались рядом. Но так будет не всегда. Ты в следующий раз ты можешь погибнуть». Я не стал говорить, что обязательно заберу этого типа с собой в ад. «Думаю, я справлюсь», — кивнул я. «Ха, не путай отвагу с глупостью», — улыбнулся князь. «Я не путаю, Сергей Александрович. Но после случившегося мне тоже лучше не сидеть на месте. Но, может, вы объясните, что за магию он использовал?» «А что такого было в его магии?» — развел руками Александр. «Обычная магия хаоса». «Ага, обычная», — хмыкнул князь. «Но Саша прав, это магия хаоса, запрещенная и забытая. Ею невозможно управлять. У тех, кто имеет предрасположенность к ней, с головой все не в порядке, потому что она непредсказуема и влияет на психику. Единственная магия с собственным разумом». «Разум? Не понимаю», — признался я. «Со временем обладатель перестает думать сам. За него все решает хаос», — объяснил Сергей Александрович. «Изменения необратимы. Но при этом человек будет очень силен. Последнего мага хаоса царь Петр убил около 20 лет назад, не так ли?» Он посмотрел на жену. «Ага, около того. Где-то в Сибири», — припомнила Алиса Михайловна. «Многие ученые полагают, что это и не магия вовсе, а живой организм, паразит, как клещ. Он прицепляется к тебе и выкачивает все соки, но дарует силу». Лора все записывала и выдавала мне короткие комментарии по этому поводу. «Простите, но у меня кое-что не сходится», — я обвел взглядом семью Есениных. «Может, оно и к лучшему, что тут не было Антона, еще и расстроиться от следующего вопроса. И это еще мягко сказано». «Пока мы сражались, я успел проверить образ его магии. Да, в институте этому учат, базовые знания и навыки. И вот что странно, магия того мужчины в капюшоне и Саши чем-то схожа. Я имею в виду языки черного пламени. Саша только расплылся в широкой улыбке и посмотрел на родителей. «Ну, давайте, объясняйте», — радостно махнул он рукой. «Я ж говорил, парень не промах». «Михаил!» — князь Есенин встал из-за стола, и его голос прогремел на весь зал. «Все, что я тебе сейчас расскажу, должно остаться тайной. Саша, как я вижу, не против, но все же я его отец. И поэтому этот разговор мы скрепим магией секрета».